Закаты и рассветы сменяли друг друга. Незаметно пролетели еще 3 дня, и наступил полдень 4-го дня. На западной стороне форпоста, в той самой лесной зоне, Икару, как обычно, использовал технику мистической ладони, методично укрепляя свое тело. Внезапно его посетило неописуемое чувство абсолютной полноты и завершенности. Лицо Икару озарилось радостью, и он торопливо открыл панель, бросив на нее беглый взгляд. Как и ожидалось, его техника мистической ладони перешла на совершенно новый уровень, скачком от ЛВ-8, 48720-50000, до ЛВ-9, 0000, состояние абсолютного совершенства. Это была его первая техника ранга, достигшая такого высокого уровня, и сердце Икару наполнилось неподдельной радостью. Вдох, выдох. Сделав глубокий вдох, а затем медленно выдохнув, он дождался, пока эмоции утихнут, и только потом снова активировал технику мистической ладони, возобновляя укрепление тела. Как он и предсказывал, техника мистической ладони на уровне ЛВ-9, 0000, достигшая совершенства, значительно усиливала эффект укрепления организма. Изначально его телу требовалось еще около 10 дней, чтобы достичь критической точки трансформации. А теперь Икару тщательно прислушался к своим ощущениям и почувствовал, что если, как и раньше, вложить максимум в 36 тысяч пунктов чакры, то этот срок можно сократить примерно до 6 дней. Сэкономить почти половину времени – это поистине впечатляющее улучшение. Ведь речь шла не только о предстоящей трансформации, но и обо всех последующих, для каждой из которых можно будет сэкономить примерно столько же драгоценного времени. Таким образом, скорость роста его силы значительно возрастет. Как мог Икару не радоваться такому повороту событий? Кроме того, после достижения состояния совершенства техника мистической ладони также существенно повысила эффективность лечения и позволила углубить понимание чакры стихии Ян. Икару закрыл глаза и некоторое время медитировал, ощущая, что при должном усердии он вполне мог бы разработать секретные техники стихии Ян, подобные техникам клана Акимичи по увеличению тела. К сожалению, в этом не было особой необходимости, не говоря уже о том, что сейчас у него было слишком много неотложных дел, и он просто физически не успевал со всем справиться. Даже если бы у него появилось свободное время, он не стал бы тратить силы и ресурсы на эту область. Подобные секретные техники временно не представляли для него значительной практической пользы. Что касается будущего, если ему действительно понадобятся такие техники, он всегда сможет получить их непосредственно от клана Акимичи, опираясь на свою растущую мощь, будь то путем дипломатических переговоров или тайного проникновения. Нет никакой нужды разрабатывать собственный арсенал с нуля. Глава 545. Завершение преображения. Различные мысли промелькнули в голове Икару, но он быстро собрался и вновь приступил к применению техники мистической ладони, продолжая укреплять свое тело. Увеличение характеристики телосложения с 19 до 20 очков было важным рубежом, согласно предыдущему опыту. Преодоление такого порога могло принести ему колоссальное усиление. Именно поэтому Икару сейчас с нетерпением стремился довести свое тело до предела, чтобы затем прорваться с помощью силы власти над человеком. Однако это явно не было делом, которое можно завершить в одночасье. Вскоре наступила глубокая ночь. Икару закончил сегодняшнюю тренировку и вернулся в форпост Черного Камня. На следующее утро он снова поспешно покинул базу, продолжая вчерашнюю тренировку. Так день за днем проходило время. Незаметно наступило начало ноября. Прошло ровно 6 дней с тех пор, как техника мистической ладони Икару достигла уровня совершенства. Сидя у костра, Икару открыл глаза. Он отчетливо ощущал, что его тело достигло определенного предела, и сколько бы он ни применял технику мистической ладони, это не позволило бы ему продвинуться дальше. Для обычного ниндзя в этот момент не оставалось бы иных способов, кроме как ждать естественного развития тела и постепенного совершенствования. Более того, при отсутствии врожденных задатков человек мог бы навсегда застрять на этом этапе, а значит, верхний предел его возможностей был бы фактически зафиксирован. Почему так происходит? Все просто. Верхний предел ниндзя определяется запасом чакры. Все техники, ниндзюцу, тайдзюцу, гиндзюцу и прочие, лишь способы применения этой силы, производные от чакры. Чем сильнее чакра, тем большую мощь могут проявить эти навыки. В противном случае они остаются лишь пустой показухой. Количество чакры человека тесно связано с его телом. Когда тело прекращает развиваться, это, к как правило, означает, что и чакра перестает расти. Поэтому Икару и говорил, что когда тело человека перестает становиться сильнее, его потолок фактически фиксируется. Обычные ниндзя достигают этой стадии примерно к 20 годам. Если после этого они все еще ощущают рост силы, причина лишь в том, что они, оттачивая различные техники, понемногу приближаются к своему теоретическому пределу. Однако Икару отличался от них. Ему нужно было лишь найти правильный метод, и с поддержкой панели мастерства и власти над человеком характеристики его тела могли расти непрерывно. Другими словами, для него не существовало предела. Даже сейчас, когда его тело, казалось, достигло пика возможностей, он мог принудительно прорвать этот барьер силой власти над человеком, и тогда перед ним вновь откроются безграничные возможности. Окинув взглядом тренирующихся теневых клонов в окружающем лесу, Икару мысленно отдал команду и деактивировал технику теневого клонирования. В следующий момент все теневые клоны исчезли, а в сознании Икару появилось множество тренировочного опыта и воспоминаний. Закрыв глаза, он быстро усвоил этот опыт, полностью преобразовав его в очки мастерства соответствующих навыков. Завершив процесс, он немного отдохнул, а затем резко активировал Мангекё Шаринган. Из его правого глаза тут же потекла тонкая струйка свежей крови, сила власти над человеком была активирована. Когда эта бесформенная и неосязаемая сила начала воздействовать на него, Икару почувствовал, что контроль над своим телом значительно усилился. Не теряя ни секунды, он тут же сложил печати и применил технику мистической ладони, затем сконцентрировал волю, направляя эволюцию тела. Вскоре прошло более 20 секунд, и время действия власти над человеком подходило к концу. Икару прекратил технику и прислушался к своим ощущениям, невидимый барьер все еще существовал. Поэтому, немного отдохнув, он снова активировал силу власти над человеком и продолжил применять технику мистической ладони для усиления тела. Один раз, два раза, три раза. Вскоре он применил технику мистической ладони 10 раз, последовательно используя силу власти над человеком такое же количество раз. Когда Икару почувствовал, что правый глаз начинает затуманиваться, невидимый барьер, ограничивающий рост его тела, наконец исчез, а вслед за этим пришло ощущение бесконечного комфорта. Накопленный потенциал от многократного применения техники мистической ладони мгновенно высвободился, превратившись в потоки тепла, которые циркулировали внутри его тела, запуская непрерывный процесс эволюции. Потрескивание в лесу стояла тишина, лишь изредка слышался звук горящего в костре дерева. Икару с закрытыми глазами внимательно улавливал малейшие изменения в теле. С момента начала трансформации он больше не направлял ее намеренно, а позволил телу эволюционировать естественным образом. Он понимал, что при таком подходе определенные способности, возможно, не будут выделяться особенно сильно, но зато и явных слабых сторон не возникнет. Для обычного человека такой путь означал бы посредственность, но для него, способного непрерывно эволюционировать и совершенствоваться, это было всесторонним развитием. Время текло секунда за секундой. Примерно через полчаса Икару открыл глаза. В этот момент он почувствовал, словно с его тела сняли тяжелые железные доспехи, оно стало невероятно легким, а предел роста, казалось, был полностью устранен. Кроме того, Икару осторожно коснулся своей брови, имплантированный в его тело бейкуган тоже, похоже, претерпел некоторые изменения в процессе этой эволюции. Панель. Мысленно отдав команду, Икару открыл панель мастерства. В следующий момент перед ним возник знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 19-20. Дух. 20. Чакра. 54200. 132-724-138-868, родословная, Шаринган, Мангекё, 17-296-50-18-448-50, Бейкуган непробужденный, 16-130-100, навыки, техника очистки чакры, ЛВ-5, 3366-5000 ЛВ-5, 3558-5000, стихия ветра, вращающийся сюрикен, ЛВ-7, 8220 000, стихия ветра, крылья ветра, ЛВ-6, 4410 000, ЛВ-6, 7220 000, вакуумная сфера, ЛВ-1, 5200, ветряной стиль, вакуумное лезвие, ЛВ-1, 7200, ветряной стиль, Пожиратель ветра, ЛВ-1, 1200, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, ЛВ-5, 875 тысяч, стихия огня, техника обжига, ЛВ-6, 325 10 тысяч, ЛВ-6, 5125 10 тысяч, стихия воды, техника большой акулы, ЛВ-7, 2980 20 тысяч, ЛВ-7, 7540 20 тысяч, стихия воды, водяные столбы, ЛВ-6, 110 10 тысяч, стихия воды, режущая водяная волна, ЛВ-4, 752 тысячи, ЛВ-5, 2355 тысяч, стихия земли, стена земляного потока, ЛВ-6, 2305 10 тысяч, стихия молнии, световое тело молнии, ЛВ-1, 15200, теневое клонирование, ЛВ-6, 4810 тысяч, ЛВ-6, 6804 10 тысяч, техника теневого клонирования сюрикена, ЛВ-1, 12200, техника поглощения чакры, ЛВ-6, 5540 10 тысяч, Расинган, ЛВ-8, 1650 тысяч, ЛВ-8, 3256 50 тысяч, покров из чакры, ЛВ-1, 30200, скальпель чакры, ЛВ-7, 1720 тысяч, техника извлечения яда, ЛВ-6, 4210 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ-8, 24 131 50 тысяч, ЛВ-8, 26 435 50 тысяч, контроль чакры, ЛВ-6, 2110 тысяч, ЛВ-6, 2250 10 тысяч, охранная печать, ЛВ-5, 1165 тысяч, ЛВ-5, 1765 тысяч, техника запечатывания предметов, ЛВ-3, 971 тысяча, ЛВ-4, 452 тысячи, совершенные навыки, техника мистической ладони, ЛВ-9, 00, игнорируя остальную информацию на панели, Икару сразу сконцентрировал внимание на графе родословной. Можно было увидеть, что степень пробуждения его Бейкугана увеличилась почти вдвое, с 16-100 до 30-100. Это было удивительно, ведь когда трансплантация только завершилась успешно, ему пришлось применить силу власти над человеком 5 раз на максимуме, чтобы увеличить этот показатель хотя бы на единицу, и при этом он специально направлял силу на интеграцию Бейкугана с телом. А сейчас, хотя он применил власть над человеком 10 раз, но делал это для того, чтобы тело преодолело предел, совершенно не стараясь развивать Бейкуган. Другими словами, это улучшение практически не было связано с властью над человеком. Таким образом, оставалась только одна возможность. Трансформация его тела также привела к повышению степени пробуждения Бейкугана. Икару тщательно обдумал это и почувствовал, что вероятность такого сценария высока. Каждая трансформация для него была подобна превращению гусеницы в бабочку, и в этом процессе он намеренно избегал вмешательства, позволяя телу следовать своему естественному инстинкту. Таким образом, постепенная интеграция Бейкугана, как инородного элемента, в его тело была вполне закономерной, и это принесло ему ощутимые преимущества. С этой мыслью Икару поднял руку, сложил печать и снял охранную печать со своей брови. Затем он сконцентрировался и активировал Бейкуган. Мгновенно все в радиусе 1 километра отразилось в его глазах. Однако Икару лишь бегло осмотрелся и перестал обращать на это внимание. Сейчас его интересовал только расход чакры. Если его предположения верны, то с повышением степени пробуждения Бейкугана расход чакры на его активацию должен был снизиться. Время текло секунда за секундой. Через мгновение Икару деактивировал Бейкуган. Как он и предполагал, в этот раз расход чакры действительно значительно снизился по сравнению с предыдущими случаями. Хотя для него это количество чакры было несущественным, но это было хорошим знаком, его тело принимало Бейкуган, и соответствующие гены активировались. Можно было предвидеть, что когда Бейкуган полностью интегрируется в его тело и окончательно пробудится, он сможет использовать его так же эффективно, как настоящие ниндзя из клана Хьюга. Без сомнения, это была отличная новость. И помимо этого, нынешняя трансформация также принесла огромное улучшение всех его остальных способностей. Глава 546. Мощный прорыв и искусство распределения. Икару закрыл глаза, сосредоточившись на ощущениях изменений в своем теле. Самым очевидным улучшением стал теоретический предел его чакры, который вырос с 390 000 до 500 000 пунктов, внушительный прирост на целых 110 000 единиц. Такое улучшение никак нельзя было назвать незначительным. Прикинув перспективы, Икару пришел к выводу, что как минимум год-два ему не придется беспокоиться о проблеме исчерпания потенциала. Теперь главный вопрос состоял в том, как эффективно развивать полученную чакру. На данный момент наиболее эффективным методом для него оставалась техника очистки чакры. Каждый час ее использования позволял увеличить верхний предел чакры на 32 пункта. Однако ограничения физического состояния не позволяли его телу выдерживать более 16 часов работы этой техники в сутки, что означало суточное увеличение верхнего предела чакры лишь на 512 пунктов. При таком темпе, чтобы полностью раскрыть потенциал этого тела и поднять верхний предел чакры с нынешних 138 868 пунктов до теоретического максимума в 500 000, потребовалось бы целых 702 дня, почти 2 года непрерывной работы. Без сомнения, этот срок был слишком велик. К счастью, теперь ситуация изменилась. Его техника очистки чакры достигла уровня мастерства ЛВ-5, 3558-5000. При ежедневной 16-часовой тренировке и получении 16 очков мастерства в день, для успешного повышения до ЛВ-6 ему потребуется около 90 дней, примерно 3 месяца. К тому моменту скорость развития его потенциала непременно увеличится в разы, и двухлетний срок уже не будет казаться таким устрашающим. Более того, характеристика телосложения недавно выросла с 19 до 20 пунктов, что значительно повысило выносливость его организма. Теперь он мог применять технику очистки чакры гораздо дольше, хотя точные параметры все еще требовали проверки. Размышляя об этом, Икару закрыл глаза и активно применил технику очистки чакры, внимательно отслеживая нагрузку на свое тело. Минута, две, три. Вскоре прошло полчаса. Открыв глаза и позволив технике продолжать автоматически работать внутри тела, он уже пришел к определенным выводам. Недаром это был прорыв важного порога. Повышение характеристики телосложения с 19 до 20 пунктов принесло поистине революционные изменения. Если раньше каждое повышение характеристики позволяло ему увеличить время работы техники максимум на 1 час, а иногда вообще не давало прироста, то теперь ему удалось добавить целых 2 часа, доведя ежедневное время применения до 18 часов. К счастью, техника давно превратилась в полупассивную способность, не требующую постоянного внимания, иначе у него просто не хватило бы на это времени. Это улучшение значительно сокращало время, необходимое для повышения техники очистки чакры до ЛВ-6, одновременно ускоряя раскрытие собственного потенциала. Несомненно, отличная новость. Увеличение времени действия техники также означало рост количества чакры, которую он мог восстанавливать ежедневно. Вместо прежних 32 000 пунктов за 16 часов теперь он получал 36 000 пунктов. Впрочем, все это было второстепенным по сравнению с главным фактором, скоростью естественного восстановления чакры его телом. Раньше эта скорость составляла 250 000 пунктов в день. Чтобы выяснить нынешние значения, Икару прекратил применение техники очистки чакры и спокойно ждал 10 минут. За это время в его интерфейсе количество чакры естественным образом увеличилось примерно на 2400 пунктов. После несложных расчетов Икару определил, что скорость естественного восстановления чакры теперь составляла около 350 000 пунктов в день, на целых 100 000 пунктов больше прежнего значения. Без сомнения, масштаб этого улучшения был колоссальным, хотя Икару понимал причину такого скачка. Когда в прошлый раз его характеристика дух увеличилась с 19 до 20 пунктов, скорость естественного восстановления чакры выросла всего на 54 000 пунктов, явно небольшой прирост. Тогда Икару предположил, что причиной была низкая характеристика телосложения, тормозившая развитие. Это подтвердилось позже, когда повышение телосложения с 18 до 19 пунктов сразу увеличило скорость восстановления на 50 000 пунктов. А теперь, когда характеристика телосложения выросла с 19 до 20 пунктов, произошло не просто преодоление порога, но и восстановление баланса с характеристикой дух. Это позволило полностью раскрыть потенциал 20 пунктов характеристики дух, что и обеспечило такой значительный прирост. Таким образом, количество чакры, восстанавливаемое ежедневно, выросла с 282.000 до 386.000 пунктов, увеличение на 104.000 пунктов. Это пришлось как нельзя кстати, сейчас он испытывал острый недостаток чакры, и этот прирост решал его насущную проблему. Особенно ценно было то, что в отличие от разового извлечения энергии из других людей, теперь такой объем чакры становился доступен ему каждый день, а значит, требовалось хорошенько продумать ее распределение. Просмотрев интерфейс, Икару отметил, что за последние 12 с небольшим дней многие его навыки существенно улучшились. Стихия ветра, крылья ветра поднялась с ЛВ-6, 4410 тысяч, до ЛВ-6, 7220 10 тысяч. Даже без увеличения инвестиций, при нынешних вложениях в 20.000 пунктов чакры ежедневно и получении 235 очков мастерства, для успешного повышения уровня потребуется всего около 12 дней. Поэтому Икару сразу исключил эту технику из списка кандидатов на дополнительные вложения. Также он исключил технику мистической ладони и технику отражения сердца. Первая уже достигла максимального уровня мастерства, а вторая имела ограничения по времени, и 30.000 пунктов чакры, вкладываемых ранее, уже были пределом возможностей. Похожая ситуация сложилась с техникой теневого клонирования, уровень мастерства которой достиг ЛВ-6, 6804 10 тысяч. До ЛВ-7 оставалось не так уж далеко, всего 13-14 дней тренировок при текущем темпе, так что увеличивать инвестиции не имело смысла. Однако Расинган после повышения до ЛВ-8 испытывал явный недостаток в ежедневных вложениях, составлявших 25.000 пунктов чакры. При текущем ежедневном приросте в 270 очков мастерства для повышения с ЛВ-8 до ЛВ-9 требовалось накопить почти 500.000 очков, на что ушло бы целых 173 дня, почти полгода, что было явно слишком долго. Поэтому Икару решил увеличить вложение вдвое, до 50.000 пунктов. Таким образом, он сможет получать около 540 очков мастерства ежедневно, и для достижения совершенного уровня ЛВ-9.00 потребуется всего около 3 месяцев. Что касается техник, в которые он раньше вкладывал значительные ресурсы, стихия огня, техника обжига, стихия воды, техника большой акулы и стихия воды, режущая водяная волна, Икару решил не увеличивать инвестиции, поскольку их ежедневный прирост мастерства уже был достаточным для постепенного улучшения. Оставшиеся 79.000 пунктов чакры он решил распределить между стихией огня, техника пламени великого драконьего огня, стихией воды, водяная стена и стихией земли, стена земляного потока. В настоящее время их уровни мастерства составляли ЛВ-5, 875 тысяч, ЛВ-6, 110 10 тысяч, и ЛВ-6, 2305 10 тысяч, соответственно. Икару стремился как можно скорее повысить их до максимальных значений, чтобы затем направить больше ресурсов на изучение новых техник ниндзюцу. После некоторых размышлений он решил выделить 19.000 пунктов чакры для стихии огня, техника пламени великого драконьего огня. Это обеспечит ежедневный прирост в 190 очков мастерства, что позволит повысить уровень до ЛВ-6 примерно через 20 дней. Для стихии воды, водяные столбы и стихии земли, стена земляного потока он выделил по 30.000 пунктов чакры каждый. Основываясь на предыдущем опыте, такое количество чакры даст им по 300 очков мастерства в день, что сделает возможным повышение уровня через 30 и 25 дней соответственно. А поскольку обе являются техниками ниндзюцу Б-ранга с максимальным уровнем ЛВ-7, после их улучшения он сможет перенаправить 60.000 пунктов чакры на развитие других навыков. Хух, закончив приготовление, Икару глубоко вздохнул и приступил к последнему тесту. Глава 547. Вести с фронта. Закрыв информационную панель, Икару вновь прикрыл глаза и, подняв руки, сложил печати, активируя технику мистической ладони. Пора было приступить к укреплению тела. Теперь ему предстояло выяснить, сколько времени понадобится организму, чтобы достичь критической точки следующей трансформации при усилении техникой мистической ладони совершенного уровня. Что касается характеристики дух, здесь у него уже были определенные предположения. Согласно предыдущему опыту, когда эволюция его шарингана войдет в третью стадию, преодолев отметку в 20 тысяч из 50 тысяч очков, это даст мощный импульс духовной силе, позволив ей расти. И это время можно было точно рассчитать. В настоящий момент уровень эволюции его шарингана составлял 18 448 из 50 тысяч, а каждодневное использование техники отражения сердца приносило ему 96 очков эволюции. Таким образом, всего за 16 с небольшим дней он сможет преодолеть желанный рубеж. К тому времени его характеристика дух непременно увеличится. А вот для характеристики телосложения требовались новые испытания. Эти два показателя служили основой роста его силы, поэтому темпы их развития должны быть ему абсолютно ясны. С этой мыслью Икару погрузился в сосредоточенное безмолвие тренировки. Время неумолимо утекало, отсчитывая секунды и минуты. Под покровом ночного неба Икару сидел в позе лотоса, непрерывно применяя технику мистической ладони. Он концентрировал чакру стихии Ян, направляя ее на укрепление каждой клетки своего тела. Иногда, чувствуя неладное, он активировал Мангекё Шаринган, пробуждая силу правого глаза, власть над человеком, чтобы тонко направить эволюцию своего организма. Так продолжалось круг за кругом, в безмолвной медитации. Потрескивание трудно сказать, сколько времени прошло, но когда костер перед Икару почти догорел, он наконец прервал тренировку. Сосредоточившись, он внимательно вслушивался в ощущения изменений, происходивших в его теле. Спустя долгое время юноша открыл глаза, и в его зрачках промелькнул яркий луч внутреннего света. Губы Икару тронула легкая улыбка. И не зря, по его расчетам, примерно через 2 месяца его тело достигнет критической точки следующей трансформации. На первый взгляд, срок казался почти таким же, как в прошлый раз, но нельзя забывать, что увеличение физических параметров становится все труднее с каждым разом. По правде говоря, в этот раз потребовалось бы определенно больше 2 месяцев, если бы не тот факт, что его техника мистической ладони достигла совершенного уровня, значительно усиливая эффект укрепления тела, что и сократило необходимое время. Этим результатом Икару остался весьма доволен. Он поднялся и, погасив костер, уже собирался уходить, как вдруг, словно вспомнив о чем-то важном, достал кунай из сумки с инструментами. Закатав рукав, он резко провел острым лезвием по своей руке. Раздалось шипение рассекаемой плоти, и из глубокого пореза на левой руке хлынула алая кровь. Превозмогая острую боль, Икару не спешил лечить рану, а просто молча наблюдал за ней. Он мог ясно ощущать, как чакра в его теле сама собой устремлялась к поврежденному месту, а плоть, получая подпитку этой энергией, словно пробуждалась к жизни и начинала быстро регенерировать. 1 секунда, 2 секунды, минута, 2 минуты. Вскоре прошло 3 минуты. Икару провел рукой по ране, аккуратно удаляя корку запекшейся крови, и под ней обнаружилась нежная, чистая кожа без единого следа пореза. В этот момент радость на его лице было уже невозможно скрыть. «Отлично! Просто превосходно!» – приговаривал Икару, ощупывая свою полностью исцелившуюся руку. Когда-то, после повышения характеристики телосложения с 17 до 18 очков, он проводил похожий тест. Тогда его руке потребовалось около 5 минут, чтобы полностью восстановиться. А теперь, после преодоления порогов с 18 до 19 и с 19 до 20 очков, для полного исцеления понадобилось лишь около 3 минут. Скорость регенерации увеличилась почти на 40%, как тут не радоваться. И это было всего лишь при 20 очках телосложения. Что будет при 25, 30, 50 или даже 100 очках, Икару даже не осмеливался представить. Возможно, тогда даже прославленный Синджу Хаширама не посмеет хвастаться своей регенерацией в его присутствии. Однако достижение такого уровня было задачей не из легких и требовало дальнейших неустанных усилий. Поэтому, позволив себе лишь короткий момент удовлетворения, Икару быстро взял эмоции под контроль. Тщательно очистив все следы крови, он активировал технику стихия ветра, крылья ветра, и взмыл в ночное небо, устремляясь к форпосту черного камня. Ночь прошла без происшествий. На следующий день утром Икару позавтракал и уже собирался, как обычно, отправиться на тренировку, но внезапно его окликнул Чунин посыльный, сообщив, что капитан Сана Набухиса вызывает его на собрание. Услышав это, Икару невольно нахмурился. Честно говоря, ему совсем не хотелось идти на это сборище, по его мнению, оно было пустой тратой времени. Шиноби Тумана еще не перешли в наступление, а содержание встречи наверняка сводилось к обсуждению каких-то незначительных мелочей, на которые не стоило тратить драгоценную энергию. Однако, учитывая правила форпоста и то, что в последние 10 с лишним дней Сана Набухиса закрывал глаза на использование им теневых клонов для выполнения задач, и Кару все же решил оказать капитану эту любезность. В конце концов, это не займет много времени, а позже он сможет создать дополнительные теневые клоны для интенсивной тренировки. С этой мыслью Икару направился прямиком в зал для совещаний. Он пришел довольно рано и, обменявшись короткими приветствиями с несколькими коллегами, сразу же приступил к применению техники мистической ладони для укрепления своего тела. Товарищи уже привыкли к такому его поведению, понимая, что он тренируется даже в такие моменты, и никто не был настолько бестактным, чтобы прерывать его сосредоточенность. Время текло незаметно, и примерно через полчаса в зал для совещаний вошел Сана Набухиса. Икару открыл глаза и сразу заметил плохо скрываемую улыбку на лице капитана. Очевидно, тот был носителем каких-то хороших новостей. Так оно и оказалось. После нескольких вступительных фраз Сана перешел к сути. Только что из главного штаба пришло сообщение. Вчера наша деревня провела первый раунд переговоров с деревней Скрытого Камня. Что? Каков результат? Прекратятся ли боевые действия? При этих словах в зале поднялся шум. Кто-то выражал удивление, кто-то засыпал капитана вопросами, а кто-то с тревогой ждал подробностей. В общем, зал для совещаний мгновенно превратился в гудящий улей. КХМ Сана Набухиса слегка прокашлялся, и когда шум стих, продолжил. По имеющимся сведениям, переговоры прошли весьма успешно. Стороны договорились провести второй раунд через 5 дней. Если все пойдет хорошо, то самое позднее к концу этого месяца, а в лучшем случае, к середине, будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Услышав эти слова, все присутствующие просияли. За исключением нескольких ярых милитаристов, никто не любил войну, и за почти 3 года непрерывных сражений усталость от конфликта достигла критической точки. Это было справедливо как для Канахи, так и для Ивы. Именно поэтому у обеих сторон наконец-то появились предпосылки для мирных переговоров. Возможно, многие в зале не до конца осознавали ситуацию, но Икару прекрасно понимал, что эти переговоры обречены на успех. Хотя при подписании мирного соглашения неизбежно возникнут некоторые осложнения, в конечном итоге перемирие все же состоится. К тому моменту Канаха, освободив силы с одного направления, сможет бросить все ресурсы на решение проблем на этом фронте, а после отражения атак деревни Скрытого Тумана нынешняя Великая война Шиноби фактически завершится. Именно понимание этой перспективы заставляло присутствующих в зале выглядеть такими счастливыми. Только вот одна мысль не давала Икару покоя. Неужели деревня Скрытого Тумана так просто откажется от уже полученных преимуществ? Он сильно в этом сомневался. Впрочем, так или иначе, впереди еще предстояло несколько ожесточенных сражений. Икару не особо боялся этих перспектив, потому на его лице тоже появилась легкая улыбка. После этого Сана Набухиса ответил на несколько дополнительных вопросов, развеял все оставшиеся сомнения, попутно распределил сегодняшние задачи и завершил собрание. Выйдя из зала, Икару на мгновение остановился, собираясь с мыслями, а затем покинул форпост, устремившись в уединенное место для продолжения своих тренировок. Переговоры и политические игры мало его интересовали, единственное, что по-настоящему имело значение, это стремление к увеличению собственной силы. Икару твердо верил в непреложную истину этого мира. Сила кулака – самый весомый аргумент. Глава 548. Затишье перед бурей солнце садилось и вновь вставало. В мгновение ока пролетела неделя. Как и предсказывал Икару, деревня Скрытого Тумана не собиралась сидеть сложа руки, позволяя событиям развиваться не в их пользу. С тех пор, как распространились новости о переговорах между Канахой и деревней Скрытого Камня, Туман начал перебрасывать войска, постоянно призывая силы из метрополии через передовую базу в стране Волны, вводя их на территорию Страны Огня. Более того, они не сосредоточились полностью на тех 4 прорывных пунктах, а широко распределились вдоль восточной границы Страны Огня, создав огромное давление на форпосты Канахи вдоль всей линии фронта. Особенно заметным беспокойство Шиноби Тумана стало после того, как 2 дня назад распространились новости об успешном прохождении 2-го раунда переговоров между Канахой и деревней Скрытого Камня. Иногда Икару задумывался, не была ли эта информация намеренно слита деревней Скрытого Камня с целью спровоцировать Туман, чтобы они создали проблемы для Канахи и тем самым увеличили козыри в переговорах. Или, возможно, это были совместные усилия радикального крыла деревни Скрытого Камня и некоторых фракций внутри Канахи, которые не хотели окончания войны и стремились дестабилизировать сложившуюся ситуацию. Однако, какой бы ни была правда, форпост Черного Камня, соседствующий с одной из четырех точек прорыва деревни Скрытого Тумана, должен был полностью подготовиться к войне. Это заставило даже Икару сократить время своих тренировок. Хорошо хоть, что его техника теневое клонирование уже достигла уровня 6, позволяя одновременно создавать до 30 теневых клонов. Иначе времени совсем не хватало бы. Впрочем, когда множество теневых клонов на одной и той же стартовой позиции практикуют один и тот же навык, даже несмотря на то, что он увеличил частоту обновления их состояния, эффективность тренировок неизбежно снижалась. С этим ничего нельзя было поделать. Сейчас, накануне Великой битвы, Икару не мог позволить себе действовать независимо от остальных. Теперь он рассчитывал, что в предстоящих сражениях ему удастся собрать больше чакры, чтобы компенсировать свои потери за последнее время. С точки зрения Икару, этого боя уже нельзя было избежать. Независимо от того, кто стоял за кулисами этих событий и какова была истинная ситуация, деревня Скрытого Тумана, сделав столько приготовлений, не могла просто остановиться. Сейчас это было всего лишь затишье перед бурей. Икару мог практически предвидеть, что через 3 дня, когда будут объявлены результаты 3-го раунда переговоров между Канахэ и деревней Скрытого Камня, если они снова окажутся успешными, эта великая битва, скорее всего, разразится. К тому времени вся линия фронта неизбежно окажется охвачена пламенем войны. Молча покачав головой, Икару отбросил тяжелые мысли. Он повел свое подразделение на патрулирование леса к юго-западу от форпоста Черного Камня. Незаметно наступил 3-й день. В полдень в зале для совещаний штаба форпоста Черного Камня Икару сидел с группой джонинов, молча ожидая последних новостей. Спустя некоторое время вошел Сана Набухиса. Он плюхнулся на главное место и без лишних слов сразу перешел к делу. 3-й раунд переговоров прошел успешно. Через 10 дней деревня проведет последний раунд переговоров с деревней Скрытого Камня. Если все пройдет гладко, в конце месяца обе стороны подпишут мирный договор. Несомненно, это была хорошая новость. Однако в зале для совещаний ни один человек не улыбнулся, как это было 10 дней назад. Почти на каждом лице застыло выражение серьезности. Очевидно, действия деревни Скрытого Тумана за последние 10 дней оказали на них такое огромное давление, что им было не до улыбок. В зале совещаний стояла такая тишина, что можно было услышать падение иголки. Лишь спустя некоторое время кто-то нарушил молчание. «Командир, какова позиция штаба?» Услышав этот вопрос, все взгляды устремились на Сана Набухису. Он помолчал несколько секунд, а затем ответил: «Штаб сейчас не имеет лишних людей для нашей поддержки. Слишком много форпостов требуют защиты. Штаб требует, чтобы мы продержались 10 дней. Очевидно, эти 10 дней являлись ключевым периодом, который им придется пережить самостоятельно. С фронта его не только не пришлют подкрепления, но и отведут часть войск, отозванных с фронта Суны. В конце концов, успешные переговоры не означали неизбежного прекращения огня. Более того, эти переговоры сами по себе несли разведывательный характер со стороны деревни Скрытого Камня. Иначе противник не назначил бы последний раунд переговоров именно через 10 дней. Они поступили так, чтобы увидеть, сможет ли деревня Скрытого Тумана добиться значительного прогресса за этот период. Можно было предвидеть, что если деревне Скрытого Тумана удастся за 10 дней полностью прорвать восточную линию обороны Канахи, деревня Скрытого Камня наверняка отвергнет результаты предыдущих переговоров и воспользуется возможностью вторгнуться на территорию Канахи. В такой ситуации Канаха, естественно, не могла позволить себе ослабить бдительность. Таким образом, с давлением со стороны деревни Скрытого Тумана им придется справляться самостоятельно. Почти без раздумий Икару понимал, что эта битва будет крайне ожесточенной, если только деревня Скрытого Тумана не отступит добровольно. Но это было практически невозможно. Противник за последние 10 дней практически открыто демонстрировал свои намерения атаковать Канаху. Как они могли теперь легко отступить? Этой битвы было просто не избежать. Пока Икару был погружен в свои мысли, Сана Набухиса снова заговорил: «Господа, заря победы уже виднеется на горизонте, давайте все приложим усилия ради нее». Сказав это, он, не дожидаясь реакции собравшихся, сразу приступил к распределению задач. Без каких-либо неожиданностей, летные способности Икару снова были востребованы. На этот раз его задачей было не вести патрулирование отряда, а следить за шиноби тумана в городке летающей рыбы. а также патрулировать область в радиусе 30 км вокруг форпоста Черного Камня, обеспечивая разведывательную поддержку для всего отряда. Услышав свою задачу, Икару, немного подумав, согласился. Хотя эта задача требовала от него значительных усилий, она была относительно безопасная и в то же время давала ему определенную степень свободы. После этого ему нужно было лишь создать несколько теневых клонов для выполнения задания, и он мог свободно действовать. Вскоре совещание закончилось. Икару передал свое подразделение, затем пополнил запасы различных материалов, использовал технику стихия ветра, крылья ветра и взлетел высоко в небо, направляясь за пределы форпоста. Покинув поле зрения остальных, он без колебаний сразу применил теневое клонирование, создав 5 теневых клонов. Икару направил одного из клонов в сторону городка летающей рыбы, чтобы тот специально следил за тамошними шиноби тумана. Затем он отправил остальных 4 клонов в 4 стороны света, восток, юг, запад и север, приказав им патрулировать территорию в радиусе 30 километров. Что касается его самого, что бы ни происходило в мире, ничто не могло превзойти важность его тренировок. Благодаря технике ментальной связи, ему не нужно было беспокоиться о своевременной передаче разведданных, поэтому он мог спокойно продолжать совершенствоваться, а в случае необходимости передавать информацию Сананобухисе. Кроме того, стоит отметить, что за последние 10 дней тренировок его мастерство стихия ветра, крылья ветра приблизилось к верхнему пределу 6 уровня, и до совершенства 7 уровня оставался всего один шаг. Икару рассчитывал, что при таком интенсивном патрулировании в течение дня его очки мастерства должны полностью накопиться. К тому времени он ежедневно будет получать дополнительные 20 тысяч очков доступной чакры. Просто великолепно. Отбросив раздумья, Икару перестал размышлять, выбрал направление и сразу же взмахнул крыльями, устремившись вперед. Глава 549. Вихрь войны. Как и предвидел Икару, деревня скрытого тумана не стала медлить с действиями, как только распространилась новость об успешном завершении третьего раунда переговоров между Коноха и деревней скрытого камня и о предстоящем через 10 дней заключительном раунде. На следующее утро Икару, как обычно, отправил 5 теневых клонов выполнять задачи по патрулированию, а сам уединился в укромном месте для интенсивной тренировки. Внезапно до его слуха донесся голос, который он мгновенно определил как принадлежащий одному из своих теневых клонов, ответственному за наблюдение за передвижениями шиноби тумана в городке летающей рыбы. «Похоже, шиноби тумана собираются действовать», — быстро доложил клон. «Я видел, как они покинули городок и направляются в сторону форпоста Черного Камня. Одновременно с этим от теневого клона, патрулирующего море на востоке от форпоста, поступила тревожная информация о приближающихся к берегу боевых кораблях тумана. Два донесения подтверждали друг друга, и Икару мгновенно осознал, шиноби тумана действительно перешли к активным действиям. Не теряя ни секунды, он применил технику ментальной связи, соединившись с остальными 3 теневыми клонами. «Не предпринимайте необдуманных действий», — строго приказал он. «Просто продолжайте внимательно следить за передвижениями шиноби тумана, остальное оставьте мне». «Хорошо, угу, понял». Разнообразный хор ответов эхом отдавался в его сознании, вызывая легкую головную боль. Потерев виски, Икару разорвал ментальное соединение, после чего активировал сразу 2 техники – стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры. Окутанный энергией, он стремительно взмыл высоко в небо и направился к форпосту Черного Камня. Стоит отметить, что после вчерашних интенсивных полетов днем и вечером его техника стихия ветра, крылья ветра достигла желаемого совершенства, уровня ЛВ-7.00. Теперь, используя эту технику, он мог развивать максимальную скорость до 300 метров в секунду, почти на грани звукового барьера, что делало его, пожалуй, самым быстрым летающим шиноби в мире. На самом деле, Икару изначально надеялся, что с повышением уровня техники ему удастся удвоить скорость, преодолев звуковой барьер, но реальность оказалась иной. Скорость звука, как в его прошлом обычном мире, так и в этом мире сверхъестественных способностей, представляла собой прочный, не так просто преодолеваемый рубеж. Впрочем, Икару не особо расстроился. Скорость в 300 метров в секунду соответствовала 1080 км в час, чего в мире шиноби было более чем достаточно. А если и этого не хватит, всегда оставались техники пространственного перемещения. Именно они представлялись Икару идеальным средством для преодоления огромных расстояний в будущем. К Конечно, он не отказывался от идеи развить сверхзвуковую скорость. Техники пространственного перемещения обычно требовали наличия специальной метки в конечной точке, что не всегда было удобно. Поэтому разработка ниндзюцу, позволяющего летать быстрее звука, все еще оставалось в его планах. У Икару уже сформировались определенные мысли на этот счет. Среди пяти стихийных техник ветряные техники в некоторых аспектах были слишком мягкими, и летающие ниндзюцу, созданное на их основе, действительно не могло преодолеть звуковой барьер. Но что, если использовать стихию молнии? Всем известно, что стихия молнии славится своей взрывной мощью. Четвертый Рейкаге даже мог усиливать себя с помощью молнии до такой степени, что его скорость приближалась к легендарной технике летящего бога грома Намика Дзимината, яркое свидетельство невероятного потенциала этой стихии. Если использовать ее в качестве основы для создания летающего ниндзюцу, можно было бы достичь сверхзвуковой скорости, в этом Икару был почти уверен. Однако его текущее владение чакрой молнии было недостаточно глубоким, а времени на исследование в нынешней ситуации не было совсем, поэтому эту идею пришлось временно отложить. Тем не менее, как только он в будущем завершит разработку этой техники и освоит ниндзюцу пространственного перемещения, его арсенал для быстрого передвижения будет полностью укомплектован. Для длительных путешествий – стихия ветра, крылья ветра, для резких рывков на короткие дистанции – техника молниеносного полета, а для мгновенных перемещений на сверхдальние расстояния – пространственные техники. Тогда во всем мире шиноби не останется места, недоступного для него. Погруженный в эти размышления, Икару незаметно для себя приблизился к форпосту черного камня. На этот раз он не стал сразу приземляться внутри, понимая, что в нынешней напряженной ситуации даже ему необходимо пройти проверку для входа. Хотя для него эта процедура была лишь формальностью, правило есть правило, и Икару не собирался их нарушать. Подойдя к форпосту, он быстро обменялся паролями и условными знаками с охраной, прошел проверку и вошел внутрь. Затем, не теряя ни минуты, направился прямиком в штаб, где Сана Набухиса и несколько джонинов уже ждали его. Точнее сказать, они постоянно находились там в ожидании сводок. Со вчерашнего дня Икару каждые два часа доставлял им свежие разведданные, которые служили важнейшей основой для оценки ситуации. Если не возникало серьезных проблем, они не покидали командный центр ни на минуту. Однако обычно Икару отправлял теневого клона, а в этот раз прибыл лично, что сразу насторожило Сана Набухису и остальных. Не тратя времени на лишние слова, Икару немедленно доложил о ситуации, замеченной его теневыми клонами. Услышав новость о выдвижении шиноби тумана, Сана Набухиса и остальные невольно вздохнули с облегчением. Не потому, что были полностью уверены в своих силах, а потому, что неизвестность всегда хуже, чем явная угроза. Лучше, когда гильотина падает, чем когда она постоянно висит над головой. Теперь, получив конкретную информацию, они могли отбросить мучительные сомнения и полностью сосредоточиться на противостоянии надвигающейся угрозе со стороны шиноби тумана. Сана Набухиса, собравшись с мыслями, немедленно распределил задачи между присутствующими. Задания для большинства претерпели некоторые изменения, только миссия Икару осталась прежней. Его основной обязанностью по-прежнему было наблюдение за перемещениями шиноби тумана со всех направлений. Единственное изменение заключалось в том, что интервал передачи разведданных сократился вдвое, с двух часов до одного. Кроме того, ему предстояло связаться с ближайшими форпостами, чтобы выяснить, наблюдаются ли там какие-либо необычные передвижения врага, для обеспечения безопасности всей линии фронта. Получив указания, Икару не стал задерживаться ни на мгновение. Активировав стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, он снова взмыл высоко в небо и устремился за пределы форпоста. Вскоре после его ухода весь форпост черного камня словно ожил. Многочисленные отряды шиноби Канахи выходили из ворот и под руководством опытных джонинов направлялись к стратегическим точкам, где планировалось устроить засады на приближающегося противника. Сана Набухиса не собирался превращать в поле боя сам форпост или его ближайшие окрестности. Он планировал нанести удар первым. После начала активных боевых действий форпост должен был стать тыловым центром, обеспечивающим передовые отряды ресурсами и снаряжением, а также принимающим раненых. Конечно, это решение напрямую основывалось на разведданных, предоставленных Икару. А шиноби тумана, приближающихся морем, пока мало что было известно, но те, что выдвинулись из городка летающей рыбы, не двигались единой группой, они разделились на несколько отрядов и продвигались к форпосту разными маршрутами. В такой ситуации защитникам требовалась гибкая тактика. Отказаться от масштабного фронтального столкновения и вместо этого организовать серию небольших точечных засад, таково было решение Сана Набухисы. К тому же, этот сценарий боя был более привычен для шиноби. В прошлом крупномасштабные сражения с сотнями и тысячами участников происходили только когда одна сторона отказывалась выходить из укрытия либо цель другой стороны была чересчур очевидна. В обычных же условиях шиноби предпочитали избегать таких грандиозных битв, они редко позволяли в полной мере проявить индивидуальные способности и тактическое мастерство ниндзя. Глава 550. Полномасштабное наступление и благоприятный момент. Убить динь-динь-дань-бумбах, а на южной стороне форпоста Черного Камня, в густом лесу, две команды ниндзя вели ожесточенный бой. С одной стороны сражались шиноби Тумана, с другой – ниндзя Канахи. После более чем двухчасовой бешеной погони они наконец встретились в этой чаще, и как говорится, когда встречаются враги, глаза наливаются кровью, бой начался практически без слов. В одно мгновение лес наполнился яростными криками сражающихся, звоном столкновения ниндзя-инструментов, грохотом взрывных печатей и болезненными воплями раненых шиноби. Но это была лишь малая часть общей картины, крошечный фрагмент огромного поля боя. Одновременно с этим сражением подобные бои шли еще в десятках, если не сотнях мест. Благодаря своим теневым клонам Икару уже знал, что близлежащие форпосты также подверглись нападению шиноби Тумана. Некоторые командиры, подобно Сана Набухисе, решили отправить своих подчиненных в контратаку, другие же, чьи форпосты были недостаточно укреплены, выбрали оборонительную тактику в ожидании подкрепления. Но независимо от их выбора, все они неизбежно оказались втянуты в это масштабное сражение. Через канал связи Сана Набухисы со штабом Икару узнал, что бои происходили не только в ближайших форпостах, но и во многих других местах. Сейчас практически вся восточная оборонительная линия Канахи была охвачена огнем войны. Поэтому Икару и говорил, что данный участок сражения – лишь незначительный фрагмент общей картины. На этот раз деревня Скрытого Тумана не стала играть в хитрые игры, а сразу перешла к полномасштабному наступлению по всему фронту, отчего бои повсюду приобрели чрезвычайно ожесточенный характер. Даже Икару пришлось создать еще больше теневых клонов, чтобы своевременно получать разведданные со всех близлежащих участков боя. Однако именно благодаря его присутствию их форпост, расположенный рядом с одной из четырех основных точек прорыва Тумана, несмотря на значительное давление, все еще держался. Удостоверившись в этом, Икару решил использовать свое преимущество в информации для получения личной выгоды. Он не забыл, что за последние 10 дней из-за активности шиноби Тумана потратил немало чакры, и кроме нескольких навыков, рост остальных не достиг ожидаемого уровня. Тогда он и решил, что когда начнется война, обязательно возместит упущенное за счет шиноби Тумана. Теперь настало время. К тому же, он только что обнаружил хорошую возможность. Форпост Черного Камня. Западная сторона. В лесных зарослях с огромной скоростью передвигались более 10 шиноби Тумана. Они обошли несколько зон боевых действий и направлялись прямо к восточной части форпоста Черного Камня. Как центр снабжения Канахи на этом участке фронта, важность форпоста не вызывала сомнений. Если бы его удалось повредить, даже не полностью уничтожить, это бы серьезно подорвало боеспособность шиноби Канахи на передовой. Целью этого небольшого подразделения шиноби Тумана было проникнуть в тыл врага и нанести урон форпосту. Они даже готовы были пожертвовать некоторыми отрядами, специально отвлекая внимание Канахи, лишь бы обеспечить проникновение этой группы. Подразделение действовало весьма умело, сумев найти брешь в многослойной обороне Канахи и проникнуть за линию фронта. Если бы все шло по плану, они достигли бы форпоста Черного Камня через час и, воспользовавшись слабостью его обороны, приступили бы к диверсионным действиям. Но это при условии, что все идет гладко. На самом же деле их местоположение было заранее обнаружено Икару. Точнее, не теневым клоном Икару, а его настоящим телом. Этим людям откровенно не повезло. Они не проигнорировали возможность встречи с Икару и все время скрывались среди деревьев. Если бы их обнаружил теневой клон, то даже с Шаринганом он не обязательно смог бы их заметить. Но кто же знал, что они столкнутся с настоящим Икару, который как раз патрулировал эту область. Благодаря проникающим способностям Бикугана, даже если бы они скрывались не в лесу, а под землей, Икару все равно обнаружил бы их. Однако, чтобы не спугнуть их раньше времени, Икару решил не вмешиваться сразу, а притвориться своим теневым клоном. Он лишь бегло осмотрел заросли внизу и полетел в сторону фронта. За прошедшее время эти шиноби тумана не раз видели патрулирующего небо Икару и знали, что это всегда были теневые клоны, поэтому не заподозрили ничего странного. Конечно, даже если бы они знали, что это настоящий Икару, они бы особо не волновались. В конце концов, им было неизвестно, что Икару обладает Бейкуганом. Поэтому после того, как Икару улетел, они продолжили свой путь к форпосту Черного Камня. Чего они не знали, так это того, что как только Икару оказался вне их поля зрения, он деактивировал технику «Стихия ветра», «Крылья ветра», опустился в лес и тихонько последовал за ними. Примерно через полчаса шиноби тумана достигли места недалеко от форпоста Черного Камня. Чтобы обеспечить хорошую физическую форму для предстоящей операции, они решили немного отдохнуть. И именно в этот момент Икару атаковал. Он метнул сюрикен, а затем сложил печати, активируя ниндзюцу, технику теневого клонирования сюрикена. Хотя его мастерство этой техники было только на начальном уровне ЛВ-1, что не позволяло использовать ее в интенсивном бою, в такой ситуации, когда враг остановился и дал ему время на подготовку, он мог применить ее без проблем. Практически в одно мгновение брошенный им сюрикен превратился в сотню, и все они, вращаясь, полетели в сторону подразделения шиноби тумана. Икару идеально выбрал момент для атаки, эти шиноби тумана только что получили приказ на отдых, их напряженные нервы на редкость расслабились, и тут последовала его внезапная атака. Однако те, кого отправили на миссию по нападению на базу, естественно, были не из слабых. Почти в тот же момент, когда Икару завершил технику, они уже среагировали. Но когда они увидели летящие на них облако сюрикенов, все равно невольно вздрогнули, решив, что их окружили, и инстинктивно построились в оборонительную формацию. Именно этого Икару и ждал. Почти сразу он сложил печати и активировал еще одно ниндзюцу, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня. Пуф, из его рта вырвалось пламя, мгновенно превратившееся в трех огненных драконов, которые, следуя за сюрикенами, устремились на группу шиноби тумана слева, сверху и справа. Шиноби тумана только отразили атаку сотни сюрикенов и еще не успели восстановить равновесие, как им пришлось столкнуться с окружением трех гигантских огненных драконов, что было выше их возможностей. Однако в этот момент Джонин Тумана и два Такубицу Джонина, стоявшие на краю группы, вступили в бой. Они молниеносно сложили печати, и каждый активировал свое ниндзюцу, блокируя атаки огненных драконов. Видя это, шиноби Тумана, которые невольно сгруппировались еще плотнее, слегка выдохнули с облегчением. Но именно в этот момент из леса вылетел тонкий водяной луч, мгновенно пронзив одного из них насквозь, а заодно пробив и стоявшие позади дерево. «А-а!» – болезненный крик вырвался из уст этого шиноби тумана. Однако возглавлявший группу Джонин тумана даже не обратил внимания на его состояние. Заметив, что водяной луч начал двигаться, он немедленно громко крикнул: «Осторожно!» Одновременно он сложил печати, явно намереваясь использовать какое-то ниндзюцу, чтобы помешать следующему действию Икару. Но было уже поздно. После 11 дней тренировок, техника Икару «Стихия воды». Режущая водяная волна достигла уровня ЛВ-6, и ее эффективность значительно возросла по сравнению с прежней. Ему достаточно было лишь слегка повернуть голову, чтобы направить водяной луч через всю зону, где собрались шиноби тумана. «А-а-а-а!» Один за другим послышались крики боли. Всего за один этот удар трое чунинов тумана были разрезаны пополам, а еще один лишился половины руки. Если добавить сюда шиноби, которого первым пронзил водяной луч, то уже пятеро были выведены из строя. Это составляло почти треть всего отряда тумана. Конечно, погибшие и раненые были всего лишь чунинами, но потеря стольких людей за такое короткое время нанесла огромный психологический удар по остальным шиноби тумана. На сегодня все. Глава 551. В полной власти ситуации, кто здесь, выходи, выкрикнул предводитель джонинов тумана с перекошенным от гнева лицом, видя, как в одно мгновение погибли пятеро его подчиненных. Одновременно с криком он уже направил технику ниндзюцу в сторону леса, где скрывался Икару. Стихия воды, взрывная водяная волна. Сейчас он уже не заботился о скрытности и сразу применил мощную технику, чтобы вынудить Икару выйти. Отскочив назад, он встал на дерево. Поток воды вырвался из его рта и, коснувшись земли, мгновенно превратился в приливную волну, стремительно ринувшуюся в сторону густого леса. На своем пути волна захватывала все – цветы, траву, деревья, даже землю и камни, унося их вдаль, в лесу Икару, наблюдая за происходящим, не испугался, а напротив, обрадовался. И не просто так, на протяжении долгого времени он очень хотел изучить эту технику. Ее эффективность для расчистки территории была сравнима с его стихией ветра. Великий порыв на полной мощности, но при этом она создавала насыщенное водой озеро, значительно усиливая последующие техники водной стихии. Практичность такой техники была просто превосходной, не говоря уже о том, что при доведении до предела ее можно было улучшить до стихии воды. Великой взрывной водяной волны, редкой техники Аранга, от которой Кару был еще больше в восторге. К сожалению, до сих пор у него не было возможности ее изучить. А теперь весь процесс выполнения техники противником разворачивался прямо перед его глазами. Такую прекрасную возможность он никак не мог упустить. Практически без колебаний, в момент, когда противник начал действовать, скрывавшийся в лесу Икару активировал копирующую способность Шарингана. Более того, он задействовал Бейкуган, используя его проницательные способности для более детального наблюдения за потоком чакры в теле противника во время применения техники, чтобы помочь Шарингану скопировать ниндзюцу. Старание было вознаграждено. Благодаря сочетанию двух глазных техник, как только противник завершил технику, Икару уже овладел ею. На его панели тихо появился новый навык, стихия воды, взрывная водяная волна, ЛВ-1-1200. Интересно, когда он узнает об этом, его не хватит удар от злости, размышлял про себя Икару, но руки его не бездействовали. Его пальцы стремительно сложили печати, и до того, как волна ударила, он применил технику, стихия ветра, крылья ветра, ша-ша-ша. Пара бледно-голубых крыльев из чакры появилась за его спиной. Икару взмахнул крыльями, мгновенно оторвался от земли, вылетел из густого леса и взмыл высоко в небо. Внизу поток воды прокатился через лес, сметая обширную территорию, но не причинив Икару ни малейшего вреда. Когда главный джонин тумана увидел Икару в небе, его лицо резко изменилось. Дело было не в том, что он испугался Икару или разозлился из-за того, что техника не смогла его ранить, это было вполне ожидаемо. Его целью было лишь вынудить скрывающегося врага выйти, и так или иначе, цель была достигнута. Его лицо стало таким мрачным потому, что он боялся провала миссии. Хотя с момента применения им стихии воды, взрывной водяной волны или даже раньше, когда Икару использовал стихию огня, технику пламени великого драконьего огня, они уже точно не могли незаметно приблизиться к форпосту черного камня. Но все же он втайне надеялся, что шиноби Конохи в форпосте черного камня не среагируют так быстро. В этом случае у них все еще был бы шанс, но сейчас Икару парил в небе. Если он не станет с ними сражаться, а просто улетит и передаст информацию форпосту черного камня, их миссия стопроцентно провалится. Более того, если он еще и приведет подкрепление им, возможно, даже не удастся сбежать. Такие простые расчеты мог сделать не только главный джонин тумана, но и все остальные. Поэтому сердца всех невольно наполнились отчаянием. Тут же кто-то атаковал, пытаясь остановить Икару. Однако, к удивлению всех, Икару не выбрал отступление, а наоборот, полетел прямо к ним. Хаэм, хорошая возможность. Увидев это, шиноби тумана оживились, мгновенно осознав, что это отличный шанс все исправить. Если им удастся задержать Икару, то их операция еще имеет небольшую надежду. В худшем случае, даже если после этого их миссия провалится, убийство восходящей звезды Конохи сильно подорвет боевой дух противника, а они смогут достойно отчитаться перед своей деревней. Осознав это, почти все шиноби тумана начали атаку. Хотя Бейкуган Икару еще не достиг уровня, позволяющего читать мысли цели, по резкому ускорению потока чакры в их телах он мог догадаться о некоторых планах противников. А это было именно то, что ему требовалось. С самого начала он и не думал о том, чтобы активно передавать информацию обратно, не говоря уже о том, сколько времени понадобится другим для оказания поддержки, а что если эти шиноби тумана испугаются и разбегутся, рассеявшись при бегстве, разве он тогда не потеряет шанс на получение чакры? Верно, в глазах Икару эти люди уже стали источником чакры, которую он собирался забрать, поэтому он ни за что не позволил бы этому случиться. Сейчас их активная атака была как раз кстати. В воздухе Икару смотрел на летящий в него плотный поток кунаев и сюрикенов. Без малейшего колебания он тут же поднял руки, сложил печати и использовал технику «Стихия Земли». Техника упрочнения. Слабое свечение появилось на поверхности его тела. Внешне как будто ничего не изменилось, но на самом деле это было не так. В этот момент защитные свойства кожи Икару достигли чрезвычайно высокого уровня. Если бы кто-то наблюдал за ним с помощью Бейкугана, то смог бы увидеть, что на поверхности его кожи скопился необычайно плотный слой чакры земляной природы, делающий ее тверже стали. Таков был эффект стихии Земли. Техники упрочнения, доведенной до совершенства, она не только не меняла его внешний вид, оставаясь незаметной, но и могла демонстрировать различную степень твердости в зависимости от количества затраченной чакры и уровня владения чакрой земляной природы. На текущем уровне Икару, при применении техники на полную мощность, ее защитный эффект мог противостоять большинству атак оружием ниндзя, даже если его острота была усилена чакрой стихии ветра. Во время действия техники, если только не использовать противодействующие земле ниндзюцу стихии молнии, чисто физические атаки с трудом могли пробить его защиту. Именно как сейчас, Икару просто летел сквозь град сюрикенов и кунаев, пока не оказался в 4-5 метрах от отряда шиноби тумана.